Глава 23. Адалин Роуп. Пробраться к племени у Рэма не получилось. Они хотели видеть нового вожака, а вот вожак совсем не хотел видеть их, но дело требовало. Поэтому, выпив пару стаканов крепкого спиртного, взяв меня за руку, Дэш отправился договариваться. Я отказалась отпускать его одного. Дипломатия — дело тонкое, и выпивший колдун не то, что нужно для первой встречи и завязывания дружеских отношений. У меня сердце будет не на месте. «Адалин, ну зачем? Я теперь волнуюсь из-за того, что ты идешь со мной». «Я уже знаю племя, и договориться со мной будет проще. К тому же у них больше ценится, когда мужчина женат». «Женат?» — остановился Дэш как вкопанный. «Для них нет помолвки. Я или твоя женщина, или свободная». «Понял тебя». И так жених это сказал, что я на него покосилась. Но лицо Дэша было непроницаемым. Он лишь еще крепче сжал мою руку, и мы пошли дальше. Место, где базировалась экспедиция, было в основном пыльным и песчаным, но если пройти около часа, то начиналась полоса растительности, которая потом переходила в деревья, в самой широкой пойме реки. Племя жило на воде, но охотились они в большинстве своем, высадившись на берег. Здесь же принимали гостей. Дальше посторонним путь был закрыт. Но иногда делались исключения, например, для меня, а вот моего опекуна дальше границы воды так и не пустили. То, что мы пришли, стало понятно, когда перед нашим взором возник человек с копьем. Он был невысокий, смуглый, и кроме набедренной повязки на нем больше ничего не было. Лишь татуировки, защищающие от злых духов. «Адалин, кого ты привела?» Никто из племени не мог произнести мое имя правильно, хотя они отлично знали язык главного континента. «Мой муж, вместо Этура. Дэшвуд — это сын вождя», — представила я, кашлянув. Жених покосился, но ничего не сказал, лишь склонил в приветствии голову, как я учила. Посверлив колдуна взглядом, сын вождя Аим повторил жест. «Уже хорошо. Отец ждет. Пойдемте». «Значит, они увидели заранее наше приближение?» «Впрочем, мы не скрывались». Медленно ведя тропками, Аим вывел нас к реке. А там уже собралось все племя. И все повторилось. Знакомство, приветствие. Вождь некоторое время рассматривал Дэша. Тот терпеливо ждал, пока глава племени не утолит свое любопытство. «Чего желаешь?» Наконец поинтересовался Латук. «Мне нужно беспрепятственное перемещение моего человека на вашей земле». «Зачем?» «Виновник в смертях должен быть наказан», — твердо ответил жених. «Хорошо, но в ответ ты поможешь племени своим даром», — поставил условие вождь. «Хорошо. Даже не спросишь, что мы хотим?» «Я и так знаю. Проблема довольно явная», — пожал плечами Дэш. «О чем это они?» Вопросительно посмотрев на жениха, в ответ получила легкое рукопожатие. «На этих землях есть некоторые проблемы. Я могу помочь ритуалом. Он несколько необычный, но несложный. Сейчас и проведем», — тихо пояснил. «Я могу быть полезна?» «Не подпускай к себе разных ухажеров, пока я буду занят», — улыбнулся жених. «Я же серьезно», — пожурила его я. «И я серьезно. Никогда не думал, что моим соперником будет столь необычный мужчина. Да-да, отец мне все рассказал». На это я лишь укоризненно покачала головой. Наши руки разъединились, и Дэш отправился осматривать территорию, выбирая место для ритуала. Как он пройдет? Ведь колдун выпил. По нему незаметно, но все же. Едва вождь дал добро, как набежало все племя. Дети, женщины, все меня поздравляли с приобретением выгодного мужа. На душе скребли кошки, так как мужчина, которого я представила как своего спутника жизни, не мой. И еще усугубило ситуацию то, что я заметила, как на Дэша поглядывает одна из девушек племени. В прошлом году она получила разрешение на поиск мужа от вождя и присматривается к моему. В душе начали рождаться самые кровожадные намерения. Азейла, поймав мой взгляд, направилась ко мне. «Сейчас будет трудный разговор. Позволь провести ночь с твоим мужчиной. Я не претендую на его душу. Мне нужен только ребенок для племени. Сейчас подходящее время». В племени насчет верности были очень свободные взгляды, поэтому я не удивилась подобному поведению. Однако то, что ранее я находила любопытным, сейчас претило мне. Внутри разгоралось пламя ярости. «Нет», — выплюнула я слово с трудом, «от этого мужчины детей буду рожать только я, жадина». Зная законы и традиции племени, я добавила, «не стоит портить отношения. Если будет серьезная потребность в помощи колдуна, в будущем я попрошу мужа помочь. Не хотелось бы вызывать тебя на поединок». «Думаешь, выиграешь?» — сощурилась Зейла. «Не знаю, но после этого Дэш точно откажет племени в услуги, и у тебя с ним ничего не выйдет». «Как же с вами, чужаками, сложно!» — вздохнула девушка, отступая. Но, проводив ее взглядом, я подошла поближе к жениху, планируя следить за ним неотступно. Конечно, я понимала, что ревную, осознавала, что влюбляюсь все больше и больше, но, как мотылек, летела на огонь, зная, что сгорю. Приготовление и сам ритуал заняли прилично времени, и солнце уже начало клониться к закату. Дэш все делал хорошо, за что бы ни взялся, поэтому проблему он решил. И в племени устроили праздник, не позволив нам с него улизнуть. «Что здесь можно есть?» — шепотом спросил жених, сидя рядом со мной у костра. «Все, иначе оскорбишь вождя. Это большое доверие. Этуру они никогда не предлагали». Дэш кашлянул, проникся оказанной ему честью и откусил от одного из фруктов из корзины, которую поставили перед нами. Второй протянул мне. Я взяла и, опершись на надежное плечо, вгрызлась в мякоть. За фруктами последовали мясо, напитки и танцы. Ненавязчиво нас вовлекли в круг танцующих. Было весело, очень легко. Я не думала ни о своих чувствах, ни о нашем договоре, ни о завтрашнем дне. Был только Дэш, его глаза и сильные руки, в которых я была счастлива. «Как же тяжело просыпаться сегодня. Что там с утра? Переводы или присутствие на раскопках? Как-то душновато». Повернувшись на другой бок и приоткрыв глаза, я столкнулась взглядом с Дэшвудом. Он ошарашенно на меня смотрел. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. А потом я подскочила на импровизированном ложе в одном из шалашей племени и, оглядев себя под циновкой, поняла, что одежды нет. Похожая ситуация была и у Дэша. Посмотрев на жениха и ничего не понимая, я не могла скрыть своего смущения. «Неужели ночью между нами? Ведь ничего не было? Или было?» Адалин, понимая, что ситуация нестандартная, но, судя по солнцу, время к полудню, и если экспедиция нас потеряет, то они отправятся искать. Оставшееся я додумала сама и в ужасе прислонила руки к щекам. Циновка поползла вниз. Подхватив ее, я была растеряна и не знала, что делать. «Давай я первой оденусь и выйду из этого сооружения. Или мне там?» «Нет-нет, я отвернусь». Перепугалась я, ужасаясь от мысли, что мой жених голый и будет одеваться снаружи. Последовало несколько минут гнетущей тишины, когда слышалось лишь шуршание одежды и тяжелое дыхание колдуна. Безусловно, для него произошедшее такой же шок, как и для меня. Много чего бы я отдала за его мысли. Как теперь жить с ним в одном доме? Непринужденность, царившая между нами с самого начала, сменилась на смущение и скованность. Как долго я смогу поддерживать такие отношения? Адалин, я буду ждать тебя снаружи. Хорошо, пискнула я и, едва стих шорох опустившегося полога, завозилась уже сама. Одежда была мятая, и показаться в ней в лагере просто невозможно. Все отметят мой внешний вид и сделают соответствующие выводы. Стыдоба-то какая! Одевалась я как могла быстро, два раза едва не упала, но, огладив последние складки и скривившись от своего внешнего вида, я вышла из шалаша. Дэш, посмотрев на меня, не договорил с вождем и застыл. А я поняла, это реакция на распущенные волосы. Несмотря на то, что мы живем вместе, растрепанной он меня никогда не видел. Вниз я спускалась уже в полном убранстве, и сейчас, нервно пригладив волосы, я уставилась на свои туфли. Как же неловко! «Надеюсь, вы позволите Рэму пройти на ваши земли», — наконец-то закончил Дэш. «Договор есть договор, а вы заходите еще», — благодушно махнул нам вождь. От смущения перехватило дыхание. «Если подумать, все племя знает, что произошло между мной и женихом, а мы вот с ним не знаем. Как же так?» «Адалин, нам пора», — торопливо сказал колдун и, взяв меня за руку, потянул прочь к тропинке. Ему тоже было не по себе. На обратном пути мы не разговаривали. Напряжение все нагнеталось и нагнеталось, и когда мы добрались до лагеря, я уже была готова схватить Дэша и умолять обсудить то, что произошло. Вот только... А что произошло? У лагеря нас встретил Рэм. Несмотря на него, я скороговоркой пробормотала приветствие и бросилась прочь в сторону дома. Мне нужно оказаться в своей комнате, прийти в себя и решить, что делать дальше. Хотя, что тут решать? Будем делать вид, что ничего не произошло, и жить дальше. Дэшвуд Даушен. Смотря вслед Адалин, я мысленно проклинал вождя и все его племя. Что он намешал нам такое вчера, что случилось то, что случилось? Кошмар! И так отношения непростые, а благодаря дикарям они стали еще запутаннее. «Смотрю, ночь у вас удалась?» — тихо спросил следователь, но тут же вскинул руки ладонями вперед. «Извини», — сказал, не подумав. «Но вы пришли в таком виде?» «Это не повод полоскать наши имена», — процедил я. «В тесном коллективе ничего не скрыть. Женитесь уже побыстрее», — поморщился следователь. «Проще сказать, чем сделать. Вождь разрешает тебе проход по их землям. И прошу тебя, не накуролесь там ничего, чтобы не пришлось возвращаться в это племя». «Эк, тебя зацепило. Ничего не могу обещать. Я для дела к ним пойду, но постараюсь быть корректным». Мрачно посмотрев на Рэма, я подумал, где он и где корректность. В лагере все тихо, нормально, а если убрать отсюда эту женщину, то вообще все наладится, — скривился собеседник. Ее вряд ли, а вот тебя запросто. Раскрой уже быстрее это дело и отправляйся в столицу. Хлопнул я Рэма по плечу и отправился в сторону дома.